Ланчинский отвечал, что жалоба не на реляции, а на богомерзкие, неоднократные, в конфидентных обхождениях имевшиеся разговоры, на придерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Улефельд возражал, что надо бы и другую сторону выслушать, знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улефельд объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которую дружба особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства, но маркиза Ботту до выслушания от него ответа ни обвинить, ни оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что по имеющимся достовернейшим доказательствам Ботта оправдаться не может. В октябре Ланчинский имел разговор с самою королевою. Жалобным голосом начала речь Марии Терезии. «Неприятели мои, для повреждения нашей с российской императрицей дружбы нанесли на маркиза Ботту затейные, но тяжкие вины. А он человек разумный. Как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» Ланчинский отвечал, что и его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Ботты, если бы ей не были представлены ясные доказательства. Королева возразила, что касается доказательств, то преступники из страха могли насказать на Ботту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавшие его оправдания? И в Константинополе, и в Швеции усердно старался я в пользу вашей императрицы, однако неприятели своими ковами и внушениями явно берут верх. Граф Уленфельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем победе своего войска, и хвалит, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россией и Австрией. Когда Ботта приехал из Берлина, то из Вены в Петербург пошло требование подробных доказательств его вины, а между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Ботту и нарекали на русский двор, который, вопреки справедливости, выставил его виновным в манифесте о преступлении Лопухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из рескрипта императрицы к Ланчинскому. «Мы никак не могли думать, чтобы старание оправдать Ботту зашло в Вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашу собственную особой, захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Ботте. Партии, кажется, неравные, мы и маркиз Ботта. Однако Ботту во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном — на установленной при Венском дворе беспорочной репутации маркиза. Повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Ботты в Вене доказывается, первое, приобретенную репутацию, второе, данными ему от королевы указами, третье, свидетельством берлинского двора и обязательствами тамошнего министерства Ботты, четвертое, отсутствием письменных улик. Против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастию или в надежде избежать тяжкого наказания весьма легко могли быть приведены к ложному оговору.